Глава 18. Морозное зимнее солнце сквозь ледяные намороженные оконца золотыми столбами дотянулось до середины изложницы. Морис тряс его за плечо. «Вставай! Вставай же!» Александр потянулся, еще не открывая глаз. «Надо же так заспать!» С вожделенным удовольствием представил себе сегодняшнюю охоту, снег в искрах серебра, горячий бег хортов, красные промельки лисиц, уходящих от погони между пушистых отыния стволов серебряного бора, и решительно намерился вскочить, чтобы нагонять упущенное время. Но первое, что увидел он, подняв ресницы, было белое с расширенными, темными от ужаса глазами лицо брата. И только тут понял, что и в голосе будившего его Бориса сквозь сон уже слышалось что-то странное. «Пожар? Беда? Какая?» Александр рывком сел на постели, встряхнул головой, прогоняя остатки сна. «Ты что? Князь Константин убит!» — потерянно вымолвил Борис. «Чего? Кто? Что? Какой? Ростовский князь?» — еще не понимая, переспросил Александр и осекся. «Кто? Князь Константин? Убийца!» — выкрикнул он бешено. Борис вдруг заплакал. «Мы все убийцы теперича!» «Нет, не все!» Александр уже стоял прямой, сверкающий взором, решительный. Метущимися пальцами он застегивал серебряные пуговицы ферези. Вбежавшему слуге крикнул «Саблю!» Борис осел на постель, сипло переспросил «Ты зачем?» «Не боись, брата не трону!» И скороговорку «Виноваты! Да! Что своей волею не отпустили Константина на Рязань! Что не остановили брата еще тогда, в самом начале! Что мир волим ему, терпим! Словно нас и нет! Походом все за зайцами! А Москва, она общая! Наша Москва! Мы все, господа, тут! И без нас! Без нас! Как он посмел!» Александр, наконец, справился с ферезью и теперь, уже обутый и одетый, пристегивал поданное слугой оружие. «Брони, казну, живо! И всех, всех!» — кидал он слугам, и те, сломя голову, мчались с приказами. «Что ж теперь?» — растерянно повторил Борис, тупо глядя на решительные сборы брата. Александр, зарозовев, обернул к нему гневное чело. Оба почуяли враж, что сейчас, тут, старшим среди них Даниловичей стал Александр, и в его руках, а не в руках Юрия, заключена ныне дальнейшая судьба московского княжеского дома. «Поднять Москву?» — с лихорадочным напряжением соображал Александр. «На законного князя? За убитого, как-никак, врага? Не поймут, осудят. Призвать бояр? Протасий не вступит в усобицу княжичей, а без него и прочие не станут перечить Юрию. Они все одинаковы. Будут поддерживать его, пока не потеряют все, и Переяславль, и Коломну, и честь, и саму волость московскую. А тогда, ежели поймут и схватятся, поздно станет. Остается одно, да, только одно. Собирай дружину, — сурово приказал он. — Едем к Михайле в Тверь. «А как же Иван? Афоня?» «Афанасия не трогай, дитя, мал еще. А Ивана спроси, хотя...» Он приодержался, супясь и вымолвил, как ударил. «Не поедет Иван. Мыслишь?» «Да. И еще, пойдешь наружу, надень брони, захвати верных кметей. Не то как бы нам с тобою на место князя Константина в поруб не угодить». Собравшимся дружинникам Александр, не обинуясь, сразу объявил, что они едут в Тверь к великому князю и что тот, кто хочет, может остаться на Москве. По лицам, смятенным, ошалелым, испуганным, понял, не поедут многие. Подумал, пусть так. Немного, да верных лучше, чем толпа готовых передать осеиному господину слуг». К тем дружинникам, что жили за городом, тотчас послал верховых гонцов с наказом скакать опрометью и собираться вне Москвы, в его дворе на Неглинной, там и ждать в оружии. Юрий очень мог, да и должен был попытаться задержать братьев. Но Александр расчел, что собирать всю дружину в Кремник нерасчетливо. Будет потеряна быстрота, и Юрий успеет стянуть крупную рать. Снег сиял и сверкал на солнце. Румянолицые спешили по улицам москвичи, и толпа княжеских верховых ни у кого не вызывала особого внимания. Мало ли куда собрались молодые Даниловичи с дружиной. Пока торочили коней, выносили добро, оборужались, пока опомнившийся Борис летал по Кремнику, найдя в Александре Старшова, он сразу стал деятелен, деловит, благо решал и думал за него брат, пока все это происходило, Юрию успели донести, и он, схватя Николика конной дружины и накинув прямо на шелковую рубаху курчавой овчины ордынский тулуп, взвалился на конь, схватил саблю и коршуном ринулся останавливать беглых братьев. В то время как тут топтались у крыльца, судили-рядили, слали гонцов и ждали вестей, явился решительный Юрий с решительными, наглыми от княжей ласки холопами и послужильцами-дворянами, что готовы были по первому знаку господина ринуть в сечу. Дружина Александра заколебалась, стесненная со всех сторон юрьевыми кметями, которые тотчас начали, наезжая конями, пятить растерянных Александровых ратников в угол двора. Был страшный миг, когда, казалось, все уже кончено. Те начинали хватать за поводья коней, вырывать из рук копья, кого-то уже сволакивали с седла и крутили руки, а рядом стоящие всадники только смотрели, не ввязываясь, как вяжут их товарища. Но тут на крыльцо выбежал сам Александр. Взмыв в седло, он молча, со страшным от гнева лицом, в один конский скок оказался прям Юрия и, подняв саблю, обрушил ее плашмя на лицо княжего Дворского, что кинулся было загородить господина. Хлынула кровь, Дворский шатнулся, теряя поводья, и Александр, тотчас схватя его рукою за шиворот и мгновенно вбросив лезвие в ножны, мощным рывком исторг из седла, швырнув, словно соломенный сноп, под конские копыта. Кмети прянули в стороны, и в тот же миг Александр взял Юрия за грудки, встряхнул так, что с того слетела бобровая шапка, голова с рыжими кудрями мотнулась взад-вперед, и сам Юрий, потеряв саблю и сползая с седла, уцепился за железные руки брата. «Прочь!» — грозно рыкнул Александр, сейчас как никогда похожий на своего великого деда. Не отпуская и сильно встряхивая Юрия, он обратил ужасное в этот миг лицо к его людям. «Прочь, псы! Убью!» И дружина Юрия, только что готовая вязать Александровых молодцов, в панике смешалась, пихая друг друга конями, и покатилась вон из двора. Александр, тем часом извергнув Юрия из седла, когда Видворского держал его на весу перед собою и глаза в глаза медленно прорычал: «Исчезни, иначе, Богом клянусь, не поручусь за себя!» Юрий пал в снег, не удержавшись на ногах, сел на землю, поднялся, продолжая глядеть на брата каким-то странным взором, в коем страх мешался с вожделением и бешенством. Пробормотал: «Ладно, добро», и, шатнувшись, пошел пеш со двора, отпихнув протянутый ему опомнившимся стременным конский повод. Александр обратил бледное лицо к дружине. Первому, кто бросился в глаза, приказал: «Скачи тотчас! Займи Боровицкие ворота! Не удержишь — ответишь головой! Людей возьми!» И кметь, мгновение назад готовый сложить оружие перед Юрием, с насупленным решительным ликом приобнажив клинок, ринулся исполнять волю господина своего. Когда выезжали из ворот тесную небольшую толпою, ведя в поводу тороченных казной, припасом и оружием запасных коней, по улицам уже собирались кучки горожан, уже толпились у изб, уже сбивались в беспорядочные заторы груженные сани и вазы по городу и окологородью, растекались, сея молв и замятню, сразу две вести об убийстве Юрием князя Константина Рязанского и отъезде в Тверь братьев московского хозяина Александра с Борисом. Внизу, у въезда от Москвы-реки на Боровицкую гору, бушевала толпа. Какой-то купчина, ражий, в распахнутом харьковом зипуне орал с воза: «Инать было убить его! Неча! Коломну, видишь, отобрать хотят. Не поддадимся Рязани. А по Христу как? — возражал ему драный мужик из толпы, пристукивая батагом. — По Христу возлюбить надобно ворога своего, так-то? — По Христу его отпусти, он точь срать и соберет. А там сколько голов христианских погинет? — орал с воза купец, не отступая. И толпа рокотом и волнением своим слышно склонялась на сторону купчины. Выкрики доносились до всадников, переезжающих по мосту Неглинную, и Александр, оборотя к Борису лицо, кивнул в сторону толпы. «Послышь, как чернь бушует! Крови просит! Стой на Юрию! А когда расплата придет, мы себя в ответе окажем, не они! Так потом нам и думать надобно загодя наперед!» Уже выехав за пределы окологородья и соединившись со своими, что сожидали княжичей на пути, устроили короткую дневку, накормили нерасседлывая коней, поснедали сами и тотчас устремились дальше на Волок Ламский. Юрий очень мог послать погоню, и тут уж Александру с Борисом плохо бы пришлось. Юрий верно после сшибки с братом тотчас кинулся собирать ратных. На его беду значительная часть княжей дружины ушла к Коломне, и без помощи Протасия потребных для нитья братьев сил было не собрать. Юрий кинулся в хоромы московского Тысяцкого, но Протасий выслушал его молча и покачал головой. «Прости, батюшка князь, только не подыму я руки на князей своих». «Покойному родителю твоему, Даниле Александровичу, при гробе его обещал. И май сам, а я в том деле не потатчик». Юрий ткнулся в спокойное костистое лицо Протасия, в его замкнутые глаза, твердо сведенные губы, большие руки, каменно сложенные на груди. «Не пошевелишь их». Понял, что Тысяцкий не отступит, аж зарычал сдавленно. Сейчас такую ненависть почуял вдруг к старому Тысяцкому. Вспомнил, как на рате под Переославлем Рязанским его, что щенка ссадили с седла и поволокли в тыл. Вспомнил и иное многое. Смещу я его. Смещу, богом клянусь. Босоволку Тысяцкой отдам, — думал Юрий, бешено и бессильно озирая упрямого воеводу. Уйдут. Уйдут ведь. «Из-за него уйдут! Сейчас, нынче сместить!» — сложилось в уме. «Может, ты сам сбежишь?» — зловеще спросил Юрий. «Тысяцкой Москвы на рате под Рязанью не бегал», — сурово отмолвил Протасий. «И князю своему, а твоему батюшке Даниле Санычу, не изменял. Когда, Юрий Данилович, трудный час придет, и сам Петька Босоволк от тебя лице отворотит свое, тогда и ты меня покличь. Уведаешь сам, на что я тебе сгожусь». С соромом покинул Юрий хоромы Протасия. У ворот поглядел в напряженные лица детских. Кинулась в очи решительная широконосая рожа одного из молодцов, и по ней, и по лицам прочих догадал, что сместить московского Тысяцкого не так-то просто. Пожалуй, и поодержаться надоть на этот раз. Юрий собрал все же дружину и послал в Сугон, но время было упущено. Александр с Борисом успели миновать Волок и уйти в Тверские пределы. Ивана Юрий встретил к исходу дня на переходах княжеского терема. Зло и тревожно вглядываясь в кроткие голубые очи младшего брата, спросил: «А ты по что остался на Москве?» В речи Юрия, когда он излихо волновался, прорывались порою новгородские речения, перенятые еще из детских лет в пору его учебы в Новгороде Великом. Иван, чуть склонив русую голову на бок, ясно поглядел на старшего брата, вздохнул, вымолвил: «Рожь привезли», и тотчас изронил просительно: «Мать плачет, поди к ней». А затем, помолчав, опуская очи, добавил тихонько: «Я не уеду, не боись». Юрий хмыкнул, передернув плечами, начал подниматься по ступеням и уже почти дошел до верху, когда Иван снизу негромко окликнул его: «Юрко!» Юрий недовольно остановился, глянул вниз. Глаза Ивана мерцали в темноте. «Дай мне со Святославом побаить, Глебовичем», — попросил он с вкрадчивой настойчивостью. «Можайским князем?» «Да». «Он в красном сидит», — сказал Юрий, еще ничего не понимая. «Знаю. И то знаю, что мнит нынче, як ты его стой на князя Константина». Иван приодержался, не произнеся слова «убийство». Но Юрий, поняв верно, фыркнул вепрем, надменно возразил. «Не хотел!» И, пожав плечами, примолвил неохотно. «Что ж, поговори». Он взялся было за дверную скобу, но вдруг, оборотя лицо и весь подаваясь вперед и вниз через перила, душным задавленным шепотом со страстью вопросил. «А ты что скажешь мне сим делать? Отпустить?» «Отпустить мало», — медленно ответил Иван. «Князя куски собирать не пошлешь». «Так что тогда?» — почти выкрикнул Юрий. «Наделить уделом», — спокойно возразил Иван. «Ты в себе?» — задохнулся Юрий. «Отдать Можайск?» Иван, продолжая все так же глядеть снизу вверх на брата, заговорил с расстановкой. «Зачем Можайск? Земель много. В той же Рязани или Черниговской земле, в Смоленской. Наделить можно и не своим. Можно и помочь всесть на удел». Юрий сбежал по ступеням, схватил брата за плечи и, близко заглядывая в глаза, выдохнул. «Иван, ты что, умнее нас всех?» Но кроткий взор Ивана уже померк, ресницы сникли, и весь он в своем темном платье с поджатыми к сердцу руками стал столь похож видом на монастырского послушника, что Юрий осекся и отступил. «Зайди к матери, Юрко!» — вновь проговорил Иван, трепетно приподняв и вновь опустив ресницы. «Утешь! А я пойду. Хлеб привезли. Вазы держать не дело. Бать, помнишь, чего наказывал нам?»